Глава 45. Ричард ухватился за ствол винтовки ближайшего к нему охранника и рванул ее вверх, к потолку. Одновременно заехал ногой второму по яйцам, силой боднул первого в лицо, а второму, пока тот не успел еще уползти, врезал ногой по башке. Бегович подбежал к двери, которая открывалась в коридор, ведущий к выходу. Она оказалась запертой. Тот, что был в костюме, не двинулся с места. «Должно быть, вы Ричард», — сказал он. «Чертовски удобный вход». Ричард подобрал обе винтовки, повесил на плечо. «Кто вы такой?» — спросил он. «Его зовут Ривердейл», — сообщил Бегович. «Главный надзиратель. Еще та сволочь». «Ривердейл», — повторил имя Ричард. «Ладно, настало время искупать грехи. Эти двери нужно открыть». Ривердейл какое-то время молчал. «Без проблем», — сказал он наконец. «Это можно, но сначала и вы сделаете для меня кое-что». Ричард промолчал. «Убейте его», — Ривердейл ткнул пальцем в Беговича. «Снесите ему башку, и тогда можете уходить». Ричард покачал головой. «Не хочешь, чтобы он разгуливал на свободе?» «Понимаю, но мне это предложение не подходит». «Это называется «из двух зол выбираем меньшее», — сказал Ривердейл. «Убьете его, значит, убьете одного человека. А не убьете его, я не смогу позволить вам взять его с собой. Это само собой. Двери останутся запертыми до тех пор, пока не прибудут мои ребята». «А у тебя еще есть ребята?» «Да, есть. И очень много. Они уберут вас обоих. Вы, вероятно, сможете убить меня до того, как истечете кровью». «Выходит, уже трое мертвых, а трое, заметьте, гораздо хуже, чем один. В три раза хуже. Так говорит этика службы спасения. Так что послушайте меня. Встаньте на путь добродетели. Да черт возьми, даже Бегович, думаю, понимает, что это было бы логично». «К черту вашу логику», — бросил Бегович. «Логично это или нет, мне в любом случае наплевать», — добавил Ричард. «Хорошо», — сказал Ривердейл. «Я позолочу вам пилюлю. Убейте его, и мы оба уйдем. И я дам вам $1 000 000 наличными. Говорят, вы совсем нищий. Получите шанс пожить по-человечески». «У меня есть все, что мне нужно, все, что пожелаю. Поэтому мне может позавидовать даже какой-нибудь принц. Так что твое предложение — это дохлый номер». «Оглянитесь вокруг, Ричард. Что вы видите? Неужели в самом деле вы хотите здесь умереть? Уже сегодня?» «Все когда-нибудь где-нибудь умрут». «Но здесь и сейчас». «Никак не могу представить, что это случится. Разве что метеорит случайно на голову свалится». «Значит, нет». «Тогда что вы предлагаете?» «Открой двери», — приказал Ричард, — «и проводи нас к выходу». «А если серьезно?» «Открой двери, потом пальни себе в башку, и провожать нас не надо». «Ричард, а вы женаты?» — помолчав, спросил Ривердейл. «Нет», — ответил тот. «А были женаты?» «Нет». «А подружка у вас есть? Кто-нибудь из близких?» «Нет». «Ладно. Учитывая то, что вы бездомный бродяга и без гроша в кармане, дел у вас в этом мире не так уж много, поэтому у меня есть идея. Она может решить исход дела». Ривердейл достал мобильник, быстро одним нажатием кому-то позвонил. Ему ответили сразу. «Ричард обезврежен», — сказал он в трубку. «Мне надо вернуться в свой кабинет. Включи ток и отопри все двери между С1 и далее». 20 секунд ничего не происходило. Потом со всех сторон послышались одновременные щелчки, и лампочки засветились ярче. Ривердейл двинулся к двери, ведущей к выходу. «Идите за мной», — сказал он. Ричард и Бегович вошли вслед за ним в крытый коридор. «Ловушка для крыс», — как мысленно окрестил его Ричард. Он в любую секунду ждал, что из двери у них за спиной выскочат стражники. Или, скажем, Ривердейл брякнется на пол, тем самым подав сигнал своим головорезам, и шквал пуль спереди и скрошит их в капусту. Они прошли половину расстояния. 3/4. В конце повернули налево и, наконец, добрались до следующего здания. Ривердейл первым стал подниматься по бетонным ступенькам. «Это прежний административный корпус», — сказал он. «Все остальные переехали в новое шикарное здание Хиггса, кроме меня». За ступеньками они попали в мрачный коридор. В нем пахло тушеной капустой и затхлыми сточными водами. С одной стороны коридора — окна, выходящие на две площадки для прогулок. С другой — шесть дверей в офисные кабинеты. В конце коридора Ричард увидел закрепленный в стене металлический прут. Он подумал было, что к нему, наверное, удобно приковывать людей наручниками, хотя довольно странно, зачем он находится именно в этом месте. Ривердейл провел Ричарда с Беговичем до конца коридора, и они вошли в последний кабинет. Пол здесь был бетонным. К потолку подвешены флуоресцентные лампы, защищенные решетками. На стенах фотографии мотоциклистов в рамках. У противоположной стены обитый золотистым бархатом диван, а посередине помещения металлический рабочий стол. Ривердейл подошел к нему и ключиком открыл верхний ящик. Достал планшетный компьютер, прикосновением большого пальца активировал его и открыл файл с фотографиями и протянул планшет Ричарду. «Взгляните», — сказал он. Ричард просмотрел фотографии. На всех были сняты женщины. Самой юной — лет 15, самой старшей — уже за 60. Все в голом виде. Фото были сняты именно в этом помещении. «Не торопитесь», — предупредил Ривердейл. «Выбирайте ту, что вам больше нравится, и уже через час она будет здесь, и вы сможете делать с ней, что вам захочется». «А я тебе за это что буду должен?» — спросил Ричард. «Отдадите мне Беговича». «А потом?» «Потом вы уйдете отсюда и будете свободны, как птица». «Каким образом я выйду?» «Думаю, тем же путем, каким проникли сюда. Впрочем, это уже не важно». «Ты же прекрасно знаешь, как я сюда проник. Понял все по дверям, которые я открывал. За кого ты меня принимаешь? Я не идиот, чтобы возвращаться тем же путем». «Хорошо. А если я гарантирую вам безопасный выход, мы договоримся?» «Какой такой безопасный выход?» Ривердейл ослабил узел своего галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и выудил из-под нее цепочку с ключом. «Это ключ от калитки. В одном потайном месте. Кроме меня никто про нее не знает». «И где же эта калитка?» «В стене склада. Выходит по ту сторону ограды. К тропинке вдоль берега реки. А тропинка ведет к одной из старых пещер. Она использовалась еще с тех пор, когда вся эта территория была под французами. По тропе ходили пираты, контрабандисты, бутлегеры. А теперь вот ею пользуюсь я. Храню в пещере кое-какие припасы, продукты. Имеется даже лодка надувная». «Не морочь мне голову». «Чистая правда. Я был здесь, когда эту тюрьму еще строили, и добавил кое-какие нюансы от себя. Было у меня чувство, что когда-нибудь пригодится, когда надо будет спешно рвать когти. Вот видите, и пригодилось. Правда, не мне, но что уж тут поделаешь». «Ладно», — кивнул Ричард. «Еще один вопрос, и мы сможем пожать друг другу руки. Когда Беговича должны были забрать?» «А зачем это вам?» «Чистое любопытство». «Где-то минут через 25». Ричард протянул руку. Ривердейл шагнул к нему, собираясь пожать ее. Но левой рукой Ричард вонзил ребро планшета ему в горло, сломав при этом Ривердейлу гортань. Тот опрокинулся назад и упал на диван. Дышать он уже не мог. Кричать тоже. Схватился пальцами за шею. Из глаз потекли слезы. Ричард швырнул планшет на пол и каблуком разбил его вдребезги. Подошел к столу, порылся в открытом ящике. Достал линейку длиной 12 дюймов. Вернулся к Ривердейлу, схватил его за плечи. Перевернул на живот. Придавил коленом к дивану. Засунул линейку между цепочкой, на которой держался ключ, и шеей. И стал закручивать цепочку. Цепочка врезалась Ривердейлу в шею. На диван закапала кровь. Ричард провернул линейку еще раз. Она врезалась еще глубже. Кровь полилась сильнее. Ткань уже не могла ее впитывать. Ричард еще раз повернул линейку. И еще, и еще. Натянутая цепочка глубоко врезалась в шею Ривердейла. Прорвала его поврежденную гортань. И, наконец, перерезала сонную артерию. Струя крови брызнула на диван и на стену. Ричард нажал на голову Ривердейла, вдавил его шею в подушку и так держал, пока сердце главного надзирателя не перестало биться. Ричард встал и посмотрел на Беговича. «В чем дело?» — сказал он. У меня вполне здоровое отвращение к этой твари. Он получил то, что заслуживал». Бегович не сказал на это ни слова. «Тебе что, не понравилось то, что сейчас произошло?» — спросил Ричард. «А ничего такого не произошло», — с бесстрастным лицом ответил Бегович. «Я ничего не видел». Ричард кивнул и направился к двери. «Пошли», — сказал он, — «у нас мало времени». Бегович не двинулся с места. «А как же ключ?» — спросил он. «Как же потайная калитка?» «Мы через нее не пойдем», — ответил Ричард. «Почему?» «Там либо нет никакой калитки, либо нас ждет какой-нибудь сюрприз». «Откуда вы знаете?» «Существует такой универсальный закон. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, значит, так оно и есть». «Понятно», — кивнул Бегович, сделал шаг вперед и снова остановился. «Жаль только, что я не понимал этого 16 лет назад». «А что случилось 16 лет назад?» «Меня арестовали. Первый раз». Ричард молчал. «Я познакомился с одной девушкой», — продолжил Бегович, «и уже хотел купить и преподнести ей кольцо, только денег не было. И вот один человек выручил, дал мне в долг. Причем дал больше, чем мне было нужно. Он был другом моего умершего дяди. И денежки оказались фальшивыми». «Точно. Но проблема была не в этом. Меня с фальшивками не поймали. Но одну купюру с моими отпечатками он оставил себе и сказал, если я кое-что для него не сделаю, он сообщит в полицию, что я распространяю фальшивые деньги. Дельце мне показалось простым, и я подумал, почему бы и нет». «А чего он от тебя хотел?» «Надо было кое-куда сходить. В нужное время, где меня должны были увидеть какие-то люди. Вот и все». «Он тебя как лоха просто подставил. Видно, почуял, что запахло жареным». «Точно. И я понял, что попал крупно. Сам виноват, конечно. Но все мои неприятности с этого и начались». «Мне очень жаль». «Да вам-то что? Вы тут ни при чем. Но скажите, как мы выберемся отсюда без того ключа?» «Есть у меня одна мыслишка», — ответил Ричард. «Но для начала не помешает сделать небольшой отвлекающий маневр». Ричард локтем заехал в стеклянный квадрат. Он разлетелся вдребезги и нажал на кнопку внутри. Сразу же взвыла сирена. Замигали красные лампочки. Ричард подошел к стоящему у окна Беговичу. Оба стали наблюдать, что творится на прогулочных площадках. Из двух блоков А и Б стали появляться заключенные. Сначала дело шло медленно, они неуверенно, с нерешительным видом озирались вокруг. Потом поток выходящих вырос, теперь они уже вели себя более возбужденно. Площадки стали быстро заполняться людьми. Заключенным на площадках уже становилось тесно, они кричали, толкались. На сторожевых вышках появились охранники. Один не только с винтовкой, но и с мегафоном, в который принялся командным голосом что-то выкрикивать. Шум толпы заглушал его слова. Понять ничего было нельзя, и заключенные не обращали на его команды никакого внимания. Ричард повернулся к Беговичу. «Интересно», — спросил он, — «почему из блока С никто не выходит?» «Не знаю», — пожал плечами Бегович. «Там хоть кто-то есть?» «Думаю, да. До того, как меня снова посадили в одиночку, я видел людей из этого блока в столовой, сомневаясь, что потом его закрыли. Зачем? А людей куда дели?» Ричард вспомнил разговор возле дома Хиггса с Моррисом, журналистом, насчет наркотиков. Моррис тогда выдвинул предположение, что наркотики производят тут же, в тюрьме, и распространяют их среди своих же сидельцев. Тогда Ричард не поверил и сразу отбросил эту мысль, особенно когда узнал про торговлю органами. Теперь он думал иначе. Очень может быть, что здесь занимаются и тем, и другим. Эти дяденьки из Минервы до денежек очень жадные. «Можешь что-нибудь про этих людей из блока С рассказать?» «Могу. Они какие-то странные, типа замкнутые. В столовой и на прогулках в основном держатся вместе. С другими заключенными не разговаривают, а вот с охранниками как будто общаются нормально». Ричард пошел вперед, они спустились по бетонным ступенькам и двинулись обратно по коридорам и переходам. Ричард искал дорогу методом проб и ошибок. Три раза они уже натыкались на запертые двери. Пожарная тревога создала ситуацию расширенной по сравнению с обычной зоной сообщения между охраняемыми блоками и прогулочными двориками, но на периметр тюремного комплекса это не распространялось. Чего ждать на его границах, неизвестно. Ричарду с Беговичем несколько раз приходилось пробираться вперед, потом обратно, а иногда, обходя препятствия, делать крюк. У каждой двери Ричард ждал, что они нарвутся на охранников, но в этом отношении отвлекающий маневр сработал прекрасно. Внимание всех служб было сосредоточено на прогулочных двориках. О камерах видеонаблюдения тоже можно было не беспокоиться. Мониторы починят еще не скоро. И вот через долгих 5 минут, проследовав совершенно безумным маршрутом, каким способна летать только пьяная ворона, у которой поехала крыша, Ричард с Беговичем оказались перед входом в блок «С». Дверь в эту обитель была распахнута. Ее подпирал кусок шлакоблока. Ричард прошел внутрь первым. Планировка большей частью та же, что и в блоке с одиночными камерами. По центру — площадка квадратной формы, в каждой стене — проход в крыло. Двери в них также открыты. Слышался шум множества голосов, звуки какой-то деятельности. Создавалось впечатление, будто они с Беговичем попали в фойе офиса или мастерской. От запахов растворителей с легкой примесью дыма воздух здесь был довольно тяжелым. Ричард начал осмотр с западного крыла. Чем-то оно напоминало мастерскую художника и общежитие одновременно. Тут стояло 6 коек, а пространство между ними было заставлено мольбертами с холстами в подрамниках. Стены тоже были увешаны холстами. На металлических стеллажах стояли баночки с красками, бутыли с разбавителями лежали связки кистей. На потолке были закреплены дополнительные светильники с особыми синими лампочками, чтобы казалось, что все пространство залито лучами дневного света. Окон здесь не было совсем. В помещении работали 6, поверх тюремной униформы на них были надеты выцветшие фартуки. Все усердно трудились. Один рисовал копию картины Моне, 2 копировали Ван Гога. И еще перед одним стоял холст Мондриана. 5 делал копию Пикассо. И 6 накладывал энергичные мазки на расстеленное на полу длинное прямоугольное полотно. На Ричарда с Беговичем ни один из них не обратил никакого внимания. Северное крыло занимали 4. Они трудились над документами. 2 сидели за компьютерами, 2 работали вручную. Ричард заглянул через плечо одного из этих двоих. Перед ним лежало 2 листа бумаги, одинакового размера. Один был полностью исписан, это было чье-то завещание. В нем старательно были выписаны имена тех, кто должен получить кучу наличных денег, драгоценности, автомобили, а также коллекцию старинных ружей. 2-й листок был заполнен только наполовину, тем же самым подчерком. В нем перечислялись те же пункты наследства, в тех же количествах и в той же стоимости. Но имена наследников были уже совсем другие. Например, на 2-м месте стояло имя женщины, которая должна была сорвать очень большой куш. В первом варианте о ней не упоминалось вообще. «Простите», — обратился к этому человеку Ричард, — «вы что, можете написать письмо подчерком любого человека?» «Конечно», — ответил тот, — «главное — иметь образец». «Даже если это посмертная записка самоубийцы?» «Разумеется, уж это совсем легко, никаких специальных терминов, текст коротенький, как правило». В восточном крыле сидели скульпторы и ювелиры. 3 обрабатывали большие глыбы мрамора. Руки одного были по локоть в глине. Другой, сварочным аппаратом, скреплял вместе огромные металлические балки. Следующий долбил ствол дерева. 5 плавили в тиглях желтые и белые металлы и делали из них кольца, браслеты, подвески, украшая их драгоценными камнями разных цветов. На стенах висели плакаты с увеличенными изображениями фирменных изделий от Тиффани, Картье и Булгари. Некоторые пары безделушек на верстаках, оригинал и копия, для глаза Ричарда были практически неразличимы. В южном крыле расположились 6 за компьютерами. Они сидели в потертых офисных креслах, уставившись в экраны, установленные на дряхлых и шатких письменных столах, и стрекотали пальцами по беспроводным клавиатурам. 3 из них были, казалось, совсем невосприимчивы к окружающему миру. Можно было подумать, что они спят, если бы не бегающие по клавишам, как у роботов, пальцы и некоторые признаки жизни в открытых глазах. Зато 3 других так и приплясывали в своих креслах, как это делают на концертах пианисты или рок-музыканты 70-х годов. Ричард похлопал одного из таких живчиков по плечу. «Скажите», — обратился он к нему, — «вам легко было бы взломать чью-нибудь электронную почту?» «Ну что вы!» — отозвался тот, прекратив вертеться в кресле. — Это не так-то просто. Правда, мне приходится делать это раз 50 в день. — И вы читаете там чужие письма? «Ну да, читаю и вношу изменения, или удаляю, копирую. В общем, что скажут, то и делаю».